Глава 51. Винтовая лестница находилась в северном трансепте, к востоку от массивной северной двери. Хэксби сказал, что эта лестница сохранилась лучше остальных, и по ней подниматься на башню безопаснее всего. Днем работники, трудящиеся на лесах, используют целую систему приставных лестниц, расположение которых меняется в зависимости от участка работ. Но вечером их все убирают. «Кинжал может принадлежать кому угодно», — заметил я. «Нет никаких доказательств, что оружие уронил Ловит или его дочь». «Зачем кому-то другому прятаться в башне? До утра Ловит не сможет покинуть собор. Сторожа наверх не ходят. Вот он и рассудил, что там их с дочерью никто не потревожит». Я поднял голову, вглядываясь в темноту. Но внутри башни все выгорело. Укрыться там негде. Даже полов не осталось. «Что, если Ловит и госпожа Кэтрин на лестнице? Или даже на самой верхушке? Для кровельщиков в углу построили маленькую каморку». Хотелось бы верить, что дрожь меня пробрала исключительно от холода. «Сэр, а вы бывали там после пожара?» «Нет», — ответил Хэксби. «Конечно, деревянные балки сгорели, а свинец расплавился, но мне говорили, что стены уцелели и вверху, и внизу. Парапет местами поврежден». Однако меня уверяли, что там совершенно безопасно, если смотреть в оба и передвигаться с осторожностью. «И не ходить туда после наступления темноты», — прибавил я. Хэксби смущенно кашлянул. «Разумеется, только днем». Сначала идти было легко. Ступени оказались ровными, низкими и широкими. Наверху в толстой стене обнаружился широкий проход, по которому мы добрались до трифория, расположенного над сводом в восточной части трансепта, там, где раньше были часовни. Часть свода обрушилась, но работники установили леса и сложили из досок настил. По нему можно было пройти на юг, к расположенной над средокрестием башне. «Пожалуйста, разрешите мне за вас держаться», — попросил Хэксби. «Меня плохо слушаются ноги». Когда мы медленно брели по настилу к лестнице в дальнем конце собора, его пальцы на моем локте дрожали. Поэтому дальнейшее развитие событий не стало для меня неожиданным. Хэксби остановился под аркой возле самой лестницы и крепче вцепился в мою руку. «Простите, господин Марвуд», — прошептал он. «Я нездоров. У меня не хватит сил взобраться на башню». «Не могу же я идти туда один», — возразил я. «В отличие от вас, я здесь не ориентируюсь». «Будь я в состоянии, непременно пошел бы с вами, сэр, клянусь. Но лучше я отправлюсь за помощью». «Куда?» — спросил я. «В Уайтхолл? Вы там никого не знаете. Полагаете, вас допустят к его величеству? Рассчитываете вернуться с гвардейцами?» Хэксби отвернулся. Я нарочно язвил, стараясь задеть его побольнее, и мне это удалось. «Посудите сами, сэр. Меня госпожа Ловит не знает, а вам она доверяет». «Я не могу». Чертежник стиснул мою руку так крепко, что я попытался высвободиться. «Найдите ее и приведите ко мне целой и невредимой», — прошептал Хэксби. «Прошу вас». Некоторое время мы оба не произносили ни слова. Я опустил створки на фонаре. Слова Хэксби прозвучали искренне. Как и госпожу Олдерли, чертежника в самом деле волновала судьба этой девушки. Я прислушался к дыханию Хэксби. Он запыхался, будто после быстрого бега. А меня со всех сторон окружала лишь темнота, шепот ветра и запах страха. По крайней мере, у страха есть одно преимущество. Он обостряет чувства. Я уловил легкий запах гари. Кто-то недавно поднимался или спускался по лестнице с фонарем. Мое чудесным образом обострившееся обоняние даже улавливало разницу между запахом моего фонаря и этим запахом, к которому примешивалась едва различимая, но весьма неприятная рыбная вонь. Вторая лестница оказалась уже и в худшем состоянии, чем первая. Стараясь двигаться бесшумно, я ступень за ступенью поднимался к вершине башни. Фонарем я светил только прямо перед собой. В другой руке я сжимал кинжал, упавший к нашим ногам. Казалось, я взбирался целую вечность. Время от времени в стене, выходившей вовне, виднелись узкие вентиляционные отверстия, но через них трудно было что-то разглядеть. Я проходил мимо пустых проемов, которые когда-то вели в помещение внутри башни, но теперь они вели в пустоту. Я весь взмок, хотя чем выше я поднимался, тем холоднее становился воздух. Я бы с радостью повернул обратно, но если отступлю, ловец с легкостью избежит ареста, а Кэтрин исчезнет вместе с ним. И обвинят во всем меня. Мне даже думать не хотелось о том, что будет со мной и с отцом, если я попаду в немилость к Чифинчу. К тому же, хотя я едва осмеливался признаться в этом даже самому себе, меня, несмотря на все мои страхи, неотступно преследовало наивное, глупое желание угодить госпоже Олдерли. Между тем воздух становился все свежее и холоднее. Тут, на повороте, я заметил впереди слабый блеск одинокой звезды. Я на месте, но что меня здесь ожидает, сказать трудно. Я приблизился к очередной арке, которая оказалась такой низкой, что я был вынужден пригнуться, чтобы пройти под ней. С другой стороны, я выпрямился и рискнул поднять створку фонаря повыше. Ветер подхватил мой плащ, и ткань заколыхалась над пустой сердцевиной башни. Я вцепился в парапет, чтобы удержать равновесие. Обожженная каменная поверхность слегка крошилась под моими пальцами. Но сам парапет держался прочно. У меня над головой раскинулся купол неба, по нему бежали облака, а кое-где попадались россыпи звезд. Я стоял в углу башни. Отвернувшись от черной бездны справа, я осмотрел парапет и только тогда заметил очередной дверной проем. Он был совсем крошечный, однако наружу лился слабый, тусклый свет». До этого момента мне казалось возможным, более того, весьма вероятным, что в башне никого не окажется. Даже если Ловит побывал здесь, он нашел способ выбраться из собора святого Павла вместе с дочерью. Откровенно говоря, в глубине души я даже надеялся на подобный исход, ведь в таком случае я мог бы с чувством выполненного долга спокойно вернуться к Хэксби. Шаг за шагом я бочком пробирался вдоль края стены к маленькому дверному проему. Я рассчитывал, что ветер заглушит звук моих шагов, однако меня не покидало ощущение, будто из темноты за мной кто-то наблюдает. Расстояние между мной и дверью медленно сокращалось. «Еще не поздно вернуться», — пронеслось у меня в голове. «Правды никто не узнает. Скажу, что в башне я не нашел ни отца, ни дочери. Должно быть, Ловиты уже скрылись». Однако я продолжал идти вперед. Ноги двигались сами собой, помимо моей воли, будто во сне. Внезапно перед моим мысленным взором по непонятной причине предстал образ отца, но не того старика, каким он стал сейчас, а батюшки из моих детских воспоминаний, всесильного гиганта, сосредоточия всего, к чему я стремился в жизни, человека, внушавшего мне больше благоговения, чем сам Бог. «Господи помилуй, видно, я лишился рассудка». Мой отец ни за что не повернул бы назад. Даже сейчас он не трус. А в расцвете сил батюшка вступил бы в схватку с самим дьяволом у ворот ада. Я подбирался все ближе и ближе, и вот я уже стоял в дверях и обводил взглядом крошечную каморку. Подняв створку фонаря, я вскинул его высоко над головой. Три человека уставились на меня во все глаза, будто им явился призрак епископа Брейбрука. Слева в углу скорчился Генри Олдерли, осунувшееся лицо в грязи, руки заведены за спину. «Похоже, у него связаны большие пальцы рук», — сообразил я. «И снова большие пальцы. Именно так надлежит загонять грешников в преисподню, в огненную печь Господню». Надо всеми возвышался стоявший посреди каморки незнакомый мужчина. Его голова почти доставала до самой высокой точки свода. Томас... Ловит. Этот человек оказался старше, чем я ожидал, к тому же он был одет как простой чернорабочий, однако при высоком росте он отличался прямой осанкой. Лицом Томас Ловит напоминал свирепую хищную птицу, и его пылающий яростью взгляд был устремлен на меня. А третий оказалась девушка-мальчик. Та самая, которая укусила меня за руку и украла мой плащ в ту ночь, когда полыхал собор святого Павла. Она тоже смотрела на меня. Но в ее глазах я не заметил ни враждебности, ни каких-либо других чувств. Девушка выглядела еще миниатюрнее, чем я помнил. Лицо у нее было гладким, но при этом казалось, будто передо мной существо без возраста. Эти изящные, выразительные черты могли принадлежать и ребенку, и старухе. Прошло время. Секунда? Полминуты? Теперь, когда я, наконец, их обнаружил и отыскал Кэтрин Ловит, я понятия не имел, что делать дальше. Девушка-мальчик протяжно выдохнула, должно быть, надолго задерживала дыхание и, наконец, не выдержала. Я снял шляпу и поклонился. «Добрый вечер, госпожа Ловит. Моя фамилия Марвуд». Тут участники событий будто вышли из оцепенения. Не успел я сдвинуться с места, как Томас Ловит бросился на меня. Вцепившись в мое запястье, он выкрутил мне руку так, что я уронил и шляпу, и кинжал. Я попытался ударить его по голове фонарем, но он схватил меня за руку и заломил ее мне за спину. Хотя Ловит был не первой молодости, по силе я значительно уступал ему. Фонарь упал на бок и покатился по полу. Огонь погас. Пинком ноги Ловит отправил кинжал в каморку. Сомкнув руки на моей шее, он стал толкать меня назад, прочь от двери. Сопротивление я оказать не смог. Ловит выше и крупнее меня, к тому же ему удалось застать меня врасплох. Один шаг назад, потом другой. Через секунду я понял, что задумал Ловит. Подо мной, в центре башни, зияет глубокая пропасть. Вдруг рядом со мной возникла дочь Ловита. Схватив отца за левую руку, девушка попыталась оттащить его от меня. «Отец! Отец! Сэр, отпустите его!» Кэтрин ладонью ударила Ловита по руке. «Он мне помог!» Хватка моего противника чуть ослабла, хотя он не убирал сцепленных пальцев с моей шеи. «Марвуд!» — медленно произнес Ловит, будто мои слова дошли до него только сейчас. «Марвуд!» Я жадно втянул в себя воздух, отчего сразу закашлялся. А когда ко мне вернулся дар речи, я ответил. «Да, сэр. Марвуд. Сын Натаниэля Марвуда с Патерностер-Роу». «Марвуд?» «Верно», — произнес Ловит, опуская руки. «Печатник. Я его помню». «Вы повстречались с ним в Эльзасе, сэр. Боюсь, мой отец уже не тот». «Я так и понял», — кивнул Ловит. За годы тюремного заключения он многое вынес. Оставалось только заговаривать Ловиту зубы. Другого плана у меня не было. Отец выжил из ума, хотя не так уж и стар годами, и к тому же лишился всего, что у него было. «Он еще получит награду», — объявил Ловит. «На небесах, таким как он, отведено место по правую руку от Господа. Сейчас не время напоминать, что Ловит столкнул моего отца в канаву и бросил его растерянного и плачущего». «Но у отца бывают просветления, сэр», — продолжил я, «и во время них он часто призывает меня помогать его старым товарищам всем, чем могу». «Семь бед, один ответ», — подумал я и прибавил. «Во имя короля Иисуса». «Вы же служите в Уайтхолле», — с подозрением в голосе заметила госпожа Ловит. «Доносчик!» — руки Ловита снова потянулись ко мне. «Предатель!» Пятиться я не решался. У меня за спиной черная пропасть. «В Уайтхолле много инакомыслящих», — поспешил заверить я. «Поэтому наше присутствие там весьма полезно». Ловит взял меня за плечи. И снова он не просто держал меня, а с силой толкал назад. «Как ты сюда попал? Откуда узнал, где мы?» «То есть как откуда? Мне господин Хэксби сказал». Я почувствовал, как что-то сдвинулось под моей левой ногой. Я подался вперед. Ловит вцепился в меня крепче. Стоять на краю было опасно. Камень крошился под моим весом. Далеко-далеко внизу камешки застучали об пол точно градины. «Я сейчас чуть не оступился, сэр», — заметил я, пытаясь говорить негромко и спокойно, будто меня заставляло потерять равновесие мелкая и вполне заурядная случайность, а вовсе не его попытка убить меня. Ловит чуть-чуть ослабил хватку. «Господин Хэксби знал, что вы забрали дочь из кабинета секретаря Капитула», — продолжил я. «Он предположил, что вы с ней отправились сюда. Господин Хэксби и сам бы к вам поднялся, сэр, но силы ему изменили. А теперь давайте поскорее уйдем в безопасное место». «Я тебе не доверяю», — возразил Ловит. «Что я про тебя знаю? Ты не твой отец». Тут возразить было нечего. Он снова вцепился в меня крепче. Я предпринял попытку отвлечь Ловита. «Я не ожидал, что вы с дочерью будете не одни, сэр». «Не одни?» Тут Ловит как будто растерялся и ослабил хватку. «Я про господина Олдерли». Ловит нахмурился. Неужели мое появление заставило его на какое-то время забыть о пленнике? Ловит обернулся и заглянул в каморку, все еще тускло освещенную его фонарем. В ту же секунду металл царапнул по камню, и по каморке метнулась темная фигура. Олдерли высвободился из пут. Но пленник бросился не на Ловита и не на меня, а на госпожу Ловит. Олдерли обхватил ее за ноги, и девушка упала на пол. Ее голова повисла над бездной. На секунду мы замерли неподвижно. Единственным звуком, кроме завываний ветра, было тяжелое, прерывистое дыхание Олдерли, в котором слышались всхлипы. Ловит выпустил меня и кинулся на Олдерли, толкавшего госпожу Ловит к краю пропасти. Девушка размахивала руками, пытаясь дотянуться до лица Олдерли, но ее движения затрудняли складки плаща. Ловит навалился на Олдерли всем своим весом, и тому оставалось только беспомощно извиваться на полу. Оказавшись свободным, я попятился. Моя нога задела какой-то металлический предмет. Мой фонарь. Госпожа Ловит издала нечленораздельный выкрик, и я застыл, как вкопанный. Подняв фонарь, я вскинул его над головой и обрушил на дерущихся мужчин. Я метил в голову Олдерли, но в каморке было слишком темно, к тому же оба находились в постоянном движении, и в результате Олдерли получил только легкий удар по касательной. Но этого оказалось достаточно, чтобы его отвлечь. Он дернулся, отползая в сторону, и у госпожи Ловит появилось место для того, чтобы свернуться калачиком. Теперь ее голова больше не свисала над пропастью. И хотя Олдерли тут же навалился на нее, прижимая к полу, у девушки появилось больше пространства для маневра. Все это произошло так быстро, что я даже моргнуть не успел. Я снова нанес удар Олдерли, но на этот раз прицелился лучше. В этот раз он взбрыкнул, будто норовистый конь, и сбросил Ловита со своей спины. Госпоже Ловит удалось отползти в сторону. Поднявшись на ноги, Олдерли стал подбираться к парапету. У меня за спиной раздался звук. Я обернулся. Успевшая встать, госпожа Ловит пригнулась, будто готовясь к прыжку. Свет из дверного проема блеснул на чем-то в ее руке. Девушка сжимала нож. В этот момент в ее облике не было ни капли кротости и женственности. Скажу больше. На секунду она будто утратила человеческий облик. Передо мной предстало неизвестное существо, больше напоминающее ястреба-перепелятника или кошку. На секунду я вспомнил сэра Дензела Кроутона, умершего в луже собственной крови и с пробитой ножом артерии, подумал о мастифе, который не залаял и даже не пытался укусить нападающего, и о моем сером плаще, зацепившемся за изгородь. Но сейчас не до того. «Отец!» — воскликнула госпожа Ловит. «Осторожнее!» Ловит хотел встать, но во время схватки плащ обернулся вокруг его ног. Ловит сорвал его одним резким движением, но этот рывок заставил его потерять равновесие. Ему удалось встать, но точку равновесия он нашел не сразу. Секунду он покачивался у края пропасти, стараясь удержаться на твердом камне. В конце концов, ему удалось обрести равновесие, но слишком поздно. Олдерли шагнул вперед, уперся рукой в грудь Ловита и толкнул его. Ни силы, ни натиска не потребовалось. Олдерли двигался не спеша и даже с изяществом, будто танцевал павану. Ловит покачнулся, отступил назад и раскинул руки. Тусклого света из каморки не хватало, чтобы разглядеть его лицо. В темноте оно напоминало размытое пятно, маску. На месте Ловита мог быть кто угодно. На мгновение все вокруг замерло. Затем он яростно замахал руками вверх-вниз, как будто пытался взлететь. С отчаянным криком он повалился назад и исчез. Стало тихо. Весь мир словно затаил дыхание. Затем раздался влажный шлепок плоти, крови и костей о камень. Кэтрин Ловит зашипела, будто разъяренная кошка. Рядом со мной что-то мелькнуло. Нацелив клинок вверх, она вонзила его Олдерли под подбородок. Тот издал вопль. Госпожа Ловит не стала выдергивать нож. Руки Олдерли потянулись к шее. Не успел я опомниться, как девушка одним прыжком очутилась за спиной у Олдерли и резко толкнула его. Генри Олдерли шагнул вперед, но под ногой у него был лишь воздух. Он с криком рухнул вниз. Так мы с госпожой Ловит остались одни на вершине башни собора Святого Павла. Внизу простирались руины Лондона, а тишину нарушали только завывание ветра. Сначала мы оба не двигались с места. Я попятился обратно в каморку и на ощупь спустился по ступеням. Мне нужны были свет и оружие. Второй фонарь стоял на своем месте, а на полу должен валяться кинжал. Ловит пинком ноги отправил его в каморку, когда я выронил свое оружие. Я заметил кинжал в углу, там, где лежал Олдерли. Я вспомнил. Перед тем, как пленник бросился на Кэтрин Ловит, по камню царапнуло что-то металлическое. Видимо, Олдерли воспользовался кинжалом, чтобы освободиться. Он водил руками туда-сюда, и лезвие разрезало шнур, связывавший его большие пальцы. А вставая, пленник уронил кинжал. Сначала я поднял оружие. Фонарь стоял в нише у двери. Когда я взял его, свет озарил застывшую в дверях Кэтрин Ловит. Красноватое сияние заливало ее лицо. Она стояла, съежившись и завернувшись в плащ, и плакала. Казалось, меня девушка не замечала. «Госпожа Ловит», — обратился к ней я. «Госпожа Ловит!» Теперь ее широко распахнутые глаза испуганно глядели на меня. Мы будто снова вернулись в тот день, когда повстречались в первый раз, больше двух месяцев назад, возле объятого пламенем собора святого Павла. Тогда огненное зарево тоже окрашивало наши лица в красный цвет. А потом Кэтрин Ловит плюнула в меня и укусила за руку. Но теперь мне было известно, что она убила по меньшей мере двоих и покалечила третьего, своего кузена Эдварда Олдерли. Что ж, по крайней мере, сейчас при ней нет ножа. «Сэр», — выговорила девушка. Ее голос был слаб, но она явно старалась держать себя в руках и не давать волю чувствам. Кэтрин Ловит сглотнула и облизнула губы, собираясь с силами. «Сэр, вы уже дважды приходили мне на выручку. Полагаю, в этот раз я должна вас поблагодарить».